Бухгалтер первой категории Котя Яблокова. Иркутск завалило снегом. Ничего удивительного в том не было, только не каждый год сугробы достигали окон третьего этажа. Котя как раз на третьем жила. Поэтому в случае, если дворник Матвей Матвеевич не сподобится прокопать проход от подъезда до дороги, могла выйти из квартиры и смело нырнуть в сугроб. Вчера сосед Мишка, соскучившись по водке, так и сделал. Разделся до трусов, нырнул прямо с балкона и пустился вплавь. И доплыл. А одежонку жена ему сверху сбросила. Мишка снег стряхнул, оделся и рванул в магазин. «Конечно, посиди 4 дня трезвым, и не на такое пойдешь». Коте проделать подобное было бы затруднительно. Барахтаться в сугробе в лифчике и трусах стрёмно. К тому же некому потом одежду сбросить. Вот уже 2 года после гибели родителей она жила одна. Лежа в кровати и прислушиваясь к звукам за окном, Котя гадала, отменит штормовое предупреждение или нет. Сегодня понедельник, всем на работу. Поэтому каждый мечтает только об одном, чтобы непогода длилась как можно дольше. Все, кроме Коти. Ей до чертиков надоело сидеть у телевизора. Ладно бы интернет работал, так нет, в такую метель на это и надеяться нечего. Жила она на улице Коммунаров, недалеко от Иерусалимской лестницы. Обычно из ее окна был виден купол входа Иерусалимской церкви. Но поскольку уже несколько дней за окном был сплошной белый сумрак, даже просто любоваться на городские красоты узникам непогоды было заказано. Котя вылезла из постели и, поеживаясь, все же подошла к окну. Вдруг что-то изменилось. Она влезла на подоконник и посмотрела вниз. На сугробе, что подвалил к балкону, было размашисто написано «Вам». «Мишка чудит. Кому, интересно, он грозится?» Котя подняла глаза. Небо, неотличимое от сугробов, не обещало ничего нового. Неужели до самых праздников взаперти торчать? А если и Новый год так встречать придется? Да не может быть. Есть же, в конце концов, в мире справедливость. Вздохнув, Котя отправилась в душ, степлящейся в глубине души надеждой, что попасть на работу все же получится. Работала она в техническом университете, где готовили специалистов для гражданской авиации. Вот только отношения к этой самой авиации не имела, потому что была бухгалтером, обычным бухгалтером первой категории. До работы она всегда добиралась пешком, жила-то совсем близко. А сегодня? Даже если удастся в полном обмундировании догрести до дороги, не факт, что таким же манером можно будет доплыть и до универа. Котя высушила волосы, оделась и отправилась пить чай. Нет, сегодня лучше кофе. С колбасой и конфетой. Даже с 2. Кофе взбодрил и даже навеял мечты о лучшем. Она с энтузиазмом вымыла чашку и собралась уже позвонить начальнице, но тут телефон ожил сам. «Неужели на работу? Ура!» Но оказалось, что звонила не начальница Ираида, а подружка Светка из Петербурга. «С чего это вдруг? В понедельник с утра?» «Привет, Коть. Как там у вас дела?» «Светка, что случилось?» «Ничего. Просто хотела узнать, как ты там. По телеку передают, что у вас метелюга и все такое». «У нас просто кошмар, Свет. 4 дня никуда не выходим». «И что говорят? Долго еще мается?» «Не знаю. Прогнозы осторожные». «Ну, к праздникам-то хоть уляжется. Да кто его знает?» Светка помолчала. «А ты по какому поводу интересуешься?» Спросила Котя, почувствовав вдруг, что Светкин звонок неспроста. «Да понимаешь», — замялась подруга, — «хотела предложить тебе небольшую авантюрку». Котя насторожилась. Их последняя совместная авантюрка закончилась объяснениями в адлерской полиции. Со Светкой они познакомились в прошлом году как раз на отдыхе. Котя была на море впервые и всего боялась. Однажды она чуть не захлебнулась, уплыв далеко от берега. Неожиданно ее накрыла волна от проходящего катера. Под водой Котя потеряла ориентацию, и кто знает, что бы с ней случилось, если бы не проезжавшая мимо на банане девушка. Она перегнулась, вцепилась Коте в волосы и в мгновение ока выдернула бедолагу на поверхность. Так они познакомились. Разумеется, все оставшееся время провели вместе и стали закадычными подругами. И пусть Котя жила в Иркутске, а Светка в Питере, это совершенно не мешало их дружбе. Они часто созванивались, часами болтали по видеосвязи и строили планы на следующий отпуск. «Авантюрку?» – переспросила Котя. «Ты что, забыла, как нас загребли в Адлере?» «Да тьфу на тебя, Котька! Я вовсе не на крышу лезть предлагаю, а отпуск по обмену!» Котя удивилась. «А с кем меняться?» «Мне с тобой, а тебе со мной. На новогодние каникулы. Понимаешь, я тут с парнем познакомилась. Он собирается с друзьями махнуть на Байкал. Меня с собой не зовет, ну типа мы еще мало знакомы. А я уже сильно на него запала. Хочу ему сюрприз сделать. Они несколько дней в Иркутске собираются пробыть. Вот я и подстрою так, чтобы он меня случайно на улице встретил». «Случайно? В Иркутске?» «Ну да. А что такого? Я знаю, где они остановиться собираются. А дальше дело техники». Котя засмеялась. «Светка, ты просто великий комбинатор. Кому еще такое в голову взбредет?» «Вот именно, что никому. За это я себя и ценю. Но что, согласна? Я поживу у тебя, а ты в моей коммуналке». «Даже не знаю, Свет. Это так неожиданно». «Фигня! Все хорошее всегда случается неожиданно. Ты только представь себе 10 дней в Питере. Бесплатное жилье в центре города. Да Эрмитажа рукой подать. Да любой бы на твоем месте умер от счастья». «Все это, конечно, здорово, но в самом деле слишком напоминает авантюру. Нет, прежде чем соглашаться, надо Светкино предложение хорошенько обдумать». Нерешительная и осторожная Котя хотела так и заявить и уже открыла рот, как вдруг совершенно неожиданно для себя сказала: «Хорошо, я согласна». «Отлично, подруга, не сомневалась в тебе. Теперь дело за погодой. Как бы она ни сломала наши планы, она может. А мы будем надеяться на лучшее и паковать чемоданы. Кстати, пока не поздно, купи билет до Питера, а то все как ринутся, поторопись». Котя обещала поторопиться, и обрадованная Светка отключилась. На работу в тот день Котя не попала. Зато через 2 дня штормовое предупреждение отменили, погода стала налаживаться, и вдохновленная этим обстоятельством она стала собираться в дорогу. В самом деле, что может быть прекраснее каникул в Петербурге?